Уединение или одиночество и молчание много способствует сохранению в порядке канала общения. Произносимые слова и особенно касающиеся сокровенного знания очень размагничивают человека, потому служение всегда жертва. Это не значит, что надо прекратить соприкосновение с людьми, но значит, что следует говорить только необходимое и нужное, и лучше всего отвечать на вопросы. Вопрос как бы предопределяет направление ответа и созвучит с сознанием вопрошающего.